Глава 46. «Ты нарочно облила его вином?» — спросил я Лекси, когда мы откланялись и покинули компанию. «Да», — прямо ответила она. «Я его впервые увидела сегодня вечером и подумала, вот парень с голубыми глазами и светлыми волосами, подходящий по возрасту и живущий на острове, почему бы не проверить, что у него под рубашкой?» В такие минуты я был готов расцеловать Лекси, потому что сам бы я ни в жизни не додумался до подобного трюка и уж точно постеснялся бы воплотить его на практике. «Значит, мы нашли Джесси Керригана?» — спросила она. «Подожди с выводами. Само по себе родимое пятно еще ничего не доказывает. Алистер утверждает, что вырос в Шотландии. Неплохо бы увидеть его свидетельство о рождении, а также расспросить его мать. Так зачем дело стало? Еще не слишком поздно. Найдем Фила с его удостоверением и побеседуем с милой леди. Миссис Толмадж очень больна. Наверняка она сейчас под действием морфия, иначе бы Алистер не пришел на вечеринку. Тогда отложим это дело на утро. И я думаю, мне стоит сейчас позвонить агенту Форбсу. Пусть он задействует свои связи, чтобы Пола Керригана доставили завтра на остров. Вдруг он опознает своего сына». Лекси затрусила к дому, в который раз напомнив мне охотничью собаку, учуявшую где-то белку. Затем я с печалью вспомнил Гэри и Фрэки, потерявших сегодня хозяина, но также и то, что Катберт вроде бы собирался взять их к себе на ферму. «Это оказалось вовсе не та поездка, на которую я рассчитывал», — обратился ко мне на лужайке Футагава, отправляя в рот очередной гамбургер. «Я не рассказывал, что Дензира Абината был моим родным дядей с материнской стороны». «Что?» «Да, он вырос в той же деревне на острове Мияка в Окинаве, где я проводил свое детство. Дядя Дэн очень увлекался местным шаманизмом. Хотя Юта у нас в основном женщины, и то нельзя просто так объявить себя шаманкой. Нужно, чтобы женщину выбрал сам бог, Ками». «Зачем вы мне рассказываете весь этот бред?» «Дядя Дэн был уверен, что его выбрал Ками. Так мне рассказывали бабушка с дедушкой. Еще с самого детства он был убежден, что в нем есть Саадака Умари, божественное предначертание, позволяющее общаться с миром мертвых. В деревне ему никто не верил, поэтому дядя Дэн уехал оттуда и начал странствовать в поисках тех, кто поверит в его дар. Моя мать и ее братья очень волновались за него, но потеряли его след в середине 20-х годов. Наша семья даже не знала, что он уехал из страны. Когда я занялся исследованиями японской мифологии и практики контактов с духами, то несколько раз наталкивался на фамилию Абината в описании некоторых проводимых в Европе и Америке ритуалов. И, наконец, недавно я узнал, что он покончил с собой на тире 30 лет назад. Я приехал сюда, чтобы разобраться в том, что произошло, но так ничего и не понял. Местные жители считают, что мой дядя был демоном или сумасшедшим, или как, например, мисс Эриксон из местной библиотеки, что он был ловким мошенником. А он не был мошенником. Мама считала, что у него был экстрасенсорный дар. Он еще в детстве пугал ее тем, что заранее знал обо всех проделках, которые задумали другие дети. Для этого достаточно простой наблюдательности или острого слуха. Дети, как правило, не умеют хранить тайны. В любом случае, эта поездка оказалась бессмысленной. Никто не может рассказать, что здесь произошло. «А если я скажу, что ваш дядя не покончил с собой?» — медленно произнес я. «Я это знаю», — спокойно ответил Футагава. «Откуда? Вы тоже экстрасенс?» «Нет, просто это бессмысленно. Факты указывают на самоубийство, но это не вписывается в общую картину. Если бы дядя Дэн совершил ошибку, он бы постарался ее исправить. Самоубийство для японца — это честь и осознанный выбор, а не бегство от проблем. Как у стоиков. Я говорил уже вам, что чувствую на этом острове, и особенно в этом отеле, зло. Это не потустороннее зло, а нечто, совершенное людьми. Как будто бывает какое-то иное», — фыркнул я. «Послушайте, мистер Футагава, ну и что с того? Вся эта история произошла более 30 лет назад. Не лучше ли оставить прошлое в прошлом?» «Нет, прошлое вопиет. Неужели вы этого не ощущаете? Тело Дензира Абинаты вовсе не унесло в море. Произошедшее 30 лет назад все еще управляет жизнями на этом острове. Чтобы оставить прошлое в прошлом, нужно достойно похоронить своих мертвых. Тогда я не советую вам уезжать с Тира в ближайшее время». Тому Футагава посмотрел на меня так, будто давно ожидал этой реплики, а потом отправился к грилю положить себе еще порцию жареного мяса и креветок. Я вспомнил слова Маркуса о холистическом мышлении представителей восточных культур. Не имея ни единого доказательства, японец разговаривал со мной так, словно был уверен, что тело его дяди все еще находится на острове.